Присаживайтесь, пожалуйста, мирной и благословенной субботы всем. И сегодня мы вместе будем размышлять на тему, на кого ты уповаешь. Интересно то, что в недельном отрывке уже было сказано, заложено основание той темы, о которой я буду говорить, и в принципе это отвечает на вопрос. Поэтому я начну с примера, который есть у нас в Танахе, в Библии. Один человек был продан как раб в Египет. С предательством в очень разочаровывающих, тяжелых обстоятельствах. Пережив это от самых близких людей, своих братьев. И это был Иосиф. И он вошел в Египет как раб, полностью униженный. И стал вторым после фараона. Вся семья Якова также вошли в Египет כחופשים. Свободными. נכון? Правильно? כחברים של המלך. Как друзья фараона. אפילו יעקב בירך את הפרעה. И Яков благословил фараона даже. יחסים היו טובים. У них были хорошие отношения. לא היה שום סיבה לדאוג שיהיה משהו לא טוב בעתיד. И абсолютно не было никакой причины переживать, что в будущем что-то пойдет не так. ולאחר מכן הם הפכו להיות עבדים, אבל לא סתם עבדים, בצורה הכי קשה. Но после этого еврейский народ, он попал в рабство, но не просто в рабство, а также при тяжелых обстоятельствах. אותו משפחה. Та же семья. אותו זרע, אפשר לומר. То же семя, можно сказать. אחד נכנס כעבד, והפך להיות חופשי. Один вошел как раб и стал один из самых свободных людей в Египте. А семья вошла как свободные люди, но стала одним из самых порабощенных народов. ואני שואל את עצמי למה זה קרה, זה מאוד מעניין. Я задаю себе вопрос, почему же это произошло? כמובן היה נבואה. Конечно, было пророчество. אני חושב שרובם לא זכרו על זה, אני מתכוון על המשפחה של יעקב. Я думаю, что большинство из семьи Якова не помнили об этом пророчестве. אבל בעובדה אנחנו רואים איך יכול להתהפך מצב בחיינו. Но по факту мы видим, как может перевернуться состояние нашей жизни. אנחנו, אותו דבר היום. Мы сегодня точно так же. יש בינינו אנשים שנראים כעובדי חטא, כאנשים מושפלים, חלשים, אין בהם כוח בכלל. Среди нас есть люди, которые выглядят обессиленными, выглядят во грехе, униженными. הם יכולים להתהפך ולהיות מבורכים. Но они могут перевернуть свою жизнь и стать благословенными. ויש כאלו שמצביעים על עצמם כאנשים מאוד רוחניים. Но также есть те, которые о себе говорят, что они очень духовные. מי יודע מה יהיה מחר? Но никто не знает, что будет завтра. Сегодня ты думаешь, что ты свободен, и царь, он твой друг? Брит Хадаша умерет, Миша умерет, ты заерши лути поль. Но Новый Завет говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Нахон? Они хочешь, что здесь шиур мы от хашу в лану. Поэтому я думаю, что это очень важный урок для нас. Ло лахшов аль ацмену, что анахну игану ли мацав, вен лану мале асиг ахшав, вен матарот кило. Не думать о себе, что мы достигли того состояния, когда нам не к чему стремиться, и нет у нас целей поставленных уже. Когда мы кушаем хороший духовный хлеб, это очень хорошо. Но вопрос, как ты перевариваешь этот хлеб, что в итоге получится? И речь идет о внутренних мотивах. Тамида коль шаях ли кавана. В итоге всегда все сводится к мотивам. Есть амон дугмаот ба китве акодеш, ше анашим ше ло аю митнагим мамаш ке цадиким, аю бемет цадиким. И в священных писаниях есть примеры, когда люди вели себя не как праведники, но на самом деле являлись праведниками. Вем гибру ал ецерра. В итоге они победили свое злое начало и стали истинными праведниками. Но были такие же люди, которые имели очень сильные дарования, как Валаам, например. Он был большим, великим пророком. А стал одним из самых великих злодеев в мире. Итак, вопрос, на кого ты уповаешь? Я думаю, в этой вопросе есть чува. Я думаю, в вопросе есть ответ. Бенадам шебутеах беэлохим. Человек, уповающий на Господа, уехол лешанот мацав хи гаруа бехаим шло лемацав тов. Он может изменить самое тяжелое, ужасное состояние в своей жизни к лучшему. Веешь каэлю ше пашут им цвуим им ловшим бгедим шеля цадиким вело цадиким бапнимиут. Но есть такие, которые они двуличные, на самом деле они просто одевают одежды праведности, не являясь внутри таковыми. В притчах есть несколько интересных стихов. Сегодня я принес с собой писание в переводе профессора Брановера, чтобы мы послушали немножечко другой перевод и могли научиться также оттуда. Мишлей. Притчи. Юд Гимель. 13 глава. Пасук Зайн. 7 стих. Шлоша Срешева. 13:7. Еш мет ашер веэн кол, митрошеш вехон рав. Амен. Кен. Иной показывает себя богатым, да нет у него ничего. Другой нищим, да огромное богатство у него. Аминь. Ахшав бо нахшов, еш ото давар башетах рухани, еш анашим, шем мараим лекулам, шем меод מאוד רוחניים, כלומר, הם עשירים ברוח. То же самое происходит на духовной территории. Есть люди, которые показывают себя как очень духовно богатыми людьми. כמו בתצוגה. Как на показ. הוא יציג את עצמו ככה. Человек себя так הוא ענק, הוא גדול, הוא רוחני. Проецирует на общество, он великий, он духовный. שאחר כך אתה תוכל לחקור את זה, פתאום אתה מגלה, אין לו קול. Но когда ты начинаешь чуть глубже смотреть человека, ты увидишь, что на самом деле у него нет ничего. Урек. Он пустой. Он не может накормить никого. Но есть другие, которые выглядят как нищие. А у него написано огромное богатство. Давайте вспомним, что сказал Иешуа Мессия. Он сказал: «Блаженны нищие духом». Потому что их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Ашрей аниэй руах. Азу ашир у они. Блажены нищие духом. Так они нищие или они богатые? Нахну ядим, что в иврите там мы думаем ошер ва ошер. Это башмия, ото давар, что не рак бе от эхад. И на иврите всегда желают богатства и счастья. Это слышится как два одинаковых слова, но пишется по-разному. Разница в одной букве. Нахон? Правильно? Ошер ва ошер, это не шма ото давар. Богатство и счастье слышится как два одинаковых слова. Ахшав ани руце лааскир, ше безман танахи. Но хочу напомнить, что во времена Библии аю меат анашим, ше яду ликро. Было мало людей, которые умели читать. Коль давар им аю мекаблим бешмия. Все люди воспринимали на слух. Поэтому в Священных Писаниях есть много мест, которые слышатся как игра слов. Например, сейчас мы возьмем стих из недельного отрывка из книги Ирмияу, Еремии, 16. 17 глава. Кен. Пасух 5 и 6. 5 и 6 стихи. Коамар Адонай, Арур Хайгевер, Ашер Эфтах Беадам, Весам Басар Заро, Умин Адонай, Ясур Либо. Веая Кеар Ар בערבה, ולא ראה כי יבוא טוב, וכולי וכולי. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет добрый, и так далее. עכשיו תסתכלו, כתוב שארור הגבר. Так, смотрите, написано: проклят человек. Арур, веуе ке ар-ар. Зе ото ми, килу, башмия, зе нишма ото давар рак и махизук. Арур, ар-ар. Ар-ар зе цемах. И проклят, оно на иврите слышится похоже на слово вереск. Вереск — это такое растение. Ар-ар котвим дерех айн. И пишется оно через букву Айн. Варур котвим дерех Алеф. А проклят пишется через Алеф. Ото давар ошер ва ошер. Также богатство и счастье. Эхад котвим дерех Айн, вашини дерех Алеф. Одно пишется через Алеф, другое через Айн. Нишма ото давар. Но слышится одинаково. Лехти да альмаромес бен адам шо умер леха. И ты не знаешь, на что именно намекает человек, который говорит тебе это. За него мир байврит есть амон мекумот кэлю. На иврите есть много таких мест. Везе нотен лану пашут ремазим товим. И это дает нам хорошие намеки. Киде лавин альма медубар. Чтобы понять, о чем идет речь. Аз еш анашим, шеем... Марим лекулам, шеем меод аширим. Есть люди, которые показывают остальным, что они очень богаты. Мит ашер. Обогащаются. Кен катув. В притчах написано. Мит ашер. Авальбецем улю ашер. Но на самом деле он не богат. יוסף הוא גם היה כמו עוני רוח של ברגע שהוא נכנס לתוך המצרים. И Иосиф он был так же как нищий духом, когда он вошёл в Египет. Что у него было? Рак имуна. Только вера. Клюм, рак имуна. Но у него ничего не было, кроме веры. Ве бимио я бутех. На кого он уповал? Лелухей хай, нахон? На живого Бога. Кама аю мацавим кашим ба история шло. Сколько было тяжёлых ситуаций в его истории? Иша шел Потифар. Жена Потифара. Бет келе. Тюрьма. Машке ян шахахалав. Виночерпий забыл о нём. Кен? Кен. Виночерпий забыл о просьбе его. בכל שלב אנחנו רואים כאילו הוא זרוק, כאילו אין לו מזל. ככה זה נראה. היום אומרים מה זה, אין מזל. На каждом этапе своей жизни он выглядит как человек, который потерял удачу. Сегодня люди говорят, не везет мне. נכון? Так? כל שלב שהוא הולך, На каждом этом этапе, который мы видим, אין מזל. Нет у него удачи. הצדיק הוא לא צריך מזל. Но праведник не нуждается в удаче. Царих имуна. Он нуждается в вере. Веу батах беэлогим. Иосиф надеялся на Бога. Вебасов. И в конце. Мелемата уала лемала. С самого низа он поднялся на самый верх. Зе меот думе к Моишуа Машиах. Ярад ле кевер. Велахар микен битхията митим ала ле шамаем. Это очень похоже на Ишуа Мессию, который спустился до смерти и поднялся на небеса потом. И он делится вечной жизнью. Еще один стих 12 главы. Пасук 9. 9 стих. טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם. אני רוצה לקרוא גם מפה וגם מפה. Мы читаем из синодального перевода сейчас. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. עכשיו תשמע מה כתוב בעברית. זה תרגום יותר טוב. Теперь послушайте, что написано во втором переводе. Лучше быть незаметным, да иметь раба, чем притязать на почести, да нуждаться в хлебе. Это более прямой, более четкий, правильный перевод. То есть лучше быть скромным человеком. Но у тебя есть раб. במקום שאתה מראה לכולם כאילו אתה עשיר כמלך אבל אין לך פרוסת לחם לאכול. Вместо того, что человек выдаёт себя за богатого, как будто бы он царь, но на самом деле у него нету куска хлеба покушать. Он לא יכול לספק לעצמו לחם. Он даже сам себе не может позаботиться о хлебе. כמה יש כאלו היום בשטח רוחני, אני רוצה לשאול. Сколько есть сегодня таких на духовной территории, я хочу спросить. שהם נראים כאילו עשירים. Они выглядят, как будто бы они богаты. אבל אין לו פרוסת לחם, הוא לא יכול להכיל את עצמו באוכל רוחני. Он даже сам себя не может накормить духовной едой. הוא לא מאפה לחם. Он не производит хлеб. ויש אנשים צנועים פשוטים. Но есть люди скромные, простые. תמיד יש לחם. Всегда у них есть хлеб. תמיד יש אוכל רוחני. Всегда у них есть духовная пища. זה תלוי במי בן אדם בטח. Это зависит от того, на кого человек уповает. А бен адам шебутех беэлогим, есть ло кешер тамид, есть ло тамид лехем рухани. Потому что человек, надеющийся на Бога, у него всегда есть духовная связь с Богом. גם כדאי להחזיק קשר לא עם אנשים מפורסמים בעולם הזה, אלא עם אנשים שמאפים לחם יום-יום. Также стоит держать связь не с людьми, которые известны на сегодняшний день, но с теми, кто производит собственный хлеб. כי בזמן רב, גם שמה תמיד יהיה לחם. Во время голода у них всегда будет хлеб. כמו שהיה לחם אצל יוסף, כי הוא עצר את הבר, והיה מכיל כל מזרח התיכון 7 שנים. Как у Иосифа во время тяжелого времени, во время голода на всем Востоке, у него был хлеб, потому что он заранее собрал его. הוא היה חכם. Хранилище, он был мудрым. זה דוגמה מאוד טובה. Это очень хороший пример. הבן אדם שהלך למצרים כעבד, אין לו אוכל, אין לו בגדים, אין לו תפקיד, אין לו כלום, כלום. Человек, который пришел в Египет, и у него ничего не было, ни одежды, ни должности, вообще ничего. אחרי 15 שנה. После 15 лет. היה מאכיל כל מזרח התיכון וכולם היו תלויים בו. Он кормил весь Ближний Восток, и все зависели от него. Подумайте, все зависели от Иосифа. Потому что он надеялся на Господа. הוא לא חשב שאני חכם, אני זה ואני פה. Он не думал, вот я умный, я здесь, я там, я знаю. הוא היה בן אדם שפל רוח, מה שאומר ישעיהו. Он был полностью сокрушенный духом, как говорит Исаия. הוא היה כמו שאומרים תהילים, он не ברוח. И как написано в псалмах, он был бедный духом, нищий. מה זאת אומרת בן אדם или אנשי שעניי רוח? И что это значит, люди, которые нищие духом? שברחוב יושב עוני, когда на улице сидит нищий, תמיד הם יושבים על הרצפה. Они всегда сидят на полу. יותר נמוך מכל אחד שמדלך ברחוב. Намного ниже каждого человека, который идет по улице. נכון? Правильно? והוא מבקש. И он просит. אותו דבר בן אדם רוחני. Точно так же и духовный человек. מול אלוהים חי. Перед живым Богом он всегда принижен. И он просит. Постоянно нуждается в духе. Он не думает, я уже достаточно наполнился, я уже достаточно богат. И в этом есть его богатство. כי אבינו שבשמיים כל יום ממלא את מיכל שלו. Потому что каждый день Отец Небесный наполняет его сосуд. כמה פסוקים מתהילים. Еще несколько стихов из псалмов. תהילים, בעברית זה 94:12, ברוסית זה 93. На иврите 94-й псалом, в русском переводе 93-й. Пасук 12. 12-й стих. Ашрей ха-гевер, ашер тиасрену Адонай, умитуратеха тилмадену. Амен. Кодем кол анахну курим это торгум рагиль. Сначала мы зачитаем синодальный перевод «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим». אבל בעברית משמעות אחרת. Но на иврите у этого стиха другой смысл. בוא נקרא. Зачитаем из второго перевода. «Счастлив муж, которого накажешь Ты, Бог, и из Торы Твоей преподашь ему знания». רואים את ההבדל? Вы видите разницу? תיאסרנו, זאת אומרת, הוא יקבל עונש. Бог накажет его. ובן אדם עשיר. И человек богатый, счастливый. הוא אמור להיות עשיר מהעונש. מאושר. Человек должен быть счастлив от этого наказания. איך זה יכול להיות? А как такое может быть? אם הוא חכם. Если он мудрый. כי יוסף. Как Иосиф. אמנם שזה נראה כעונש. Несмотря на то, что это выглядит как наказание. ברגע שהוא מקביל זה על התורה. В тот момент, когда он это проецирует на Тору. הוא לומד משהו. Он научается чему-то. זה שיעור. Это урок. לשבת לשיעור תמיד קשה. А сидеть на уроке всегда тяжело. אני תמיד רציתי להסתובב עם חברים בחוץ. Мне всегда хотелось гулять с друзьями на улице. במקום לשבת וללמוד בבית. Вместо того, чтобы сидеть дома и учиться. אבל הייתי יושב ולומד. Но я сидел и учился. ואמת זה היה כעונש בשבילי. И да, для меня это было как наказание. אנחנו יודעים מברית חדשה, למי מעניש אבינו שבשמיים? רק לבניו. Из Нового Завета мы знаем, кого наказывает Господь, только сыновей своих. Это зарим, הוא לא מעניש בכלל. Чужих он не наказывает. בגלל זה בתהילים כתוב, אשרי הגבר אשר תיאסרנו. Поэтому в псалмах и написано, счастлив муж, которого накажешь ты, Бог. לא מישהו אחר. Не кто-то другой накажет. עכשיו, בוא נזכור דוד המלך. Давайте вспомним царя Давида. שאלוהים היה שואל דרך הנביא, איזה עונש אתה רוצה? שלושה סוגי של העונש לבחירה. Когда через пророка Бог спрашивал царя Давида, какое наказание ты себе выберешь, и מה הוא אמר? На выбор было три. Что он сказал? יותר טוב ליפול לידיך. Лучше мне впасть в руки твои, Господи. ממך כן. От тебя, да. מאנשים לא רוצה. От людей я не хочу наказания. זה הפסוק, וזה התהילים של המלך דוד. אנחנו יודעים במסורת של היהודי, כל התהילים היו נכתבים דרך, על ידי דוד. И по традиции еврейской мы знаем, что как бы все псалмы были написаны царем Давидом. У нас есть тилим ле Асав, есть тилим лебней Корах. Несмотря на то, что есть псалом Асафа, есть псалом для сынов Кореевых. А хахамим омрим, что это шаях ле Асав, шаях лебней Корах, шаях ле Шам, шаях ле По. ככה חושבים שכל התהילים נכתבים על ידי דוד המלך. Но мудрецы считают, что эти псалмы просто были написаны для Асафа, для сынов Кореевых, но писал их Давид. אני לא יודע, אני לא מתווכח על זה. Я не знаю, возможно, я не спорю об этом. ומי שלא מסכים איתי, אני מסכים איתו. Кто не согласен со мной, я согласен с ним. לא צריך ככה לחשוב. אבל פשוט אני אומר מה אומרת מסורת. Я вам просто говорю, что говорит традиция. דווקא מה כתוב על תהילים? Именно об этом псалме. לא כתוב כלום. Не написано. בסדר. Хорошо. 84. ברוסית זה 83. 84 псалом на иврите, на русском это 83. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. Господи сил, блажен человек, уповающий на тебя. Амен. Аминь. אותו תרגום, הכל בסדר. Здесь перевод совпадает, все в порядке. אז למה כתוב שבן אדם שבוטח באלוהים חי, הוא עשיר? Почему же здесь написано, что блажен человек, уповающий на живого Бога, на Господа сил? כי הוא לא בוגד. Потому что такой Бог он не предает. אם הוא אמר משהו, לנצח. Если он сказал что-то, это вечно так будет. תמיד. Всегда. אפשר להיות בטוח במילב. זאת הכוונה. Можно быть уверенными в его словах. В этом здесь смысл. ואומנם שיכול להיות מקרה בחיים שלך עכשיו נראה כמצב מאוד מאוד גרוע. Несмотря на то, что в твоей жизни может быть случай, который выглядит как очень тяжелое состояние, поставь Бога упованием твоим, и все будет хорошо. Это очень важно. Автаха הכי יקרה שקיבלנו, איזה הבטחה, מה אתם חושבים? Самое драгоценное обетование, которое мы получили, как вы думаете? Ну, Вера, תגידי, ברמקול. איזה הבטחה הכי גדולה קיבלת? Какое самое большое упование, обетование ты получил? Обетование. חיי נצח. Вечная жизнь. אז אם מבינו שבשמיים מבטיח לך שבסוף אתה תקבל שכר שלך. Если Отец Небесный обещает, что в конце своей жизни ты получишь награду свою. שכר שלא מגיע לך. Та награда, которая тебе не полагается. אבל הוא נותן. Но он дает. באהבה. С любовью. בחסד. С милостью. אז מה יכול להיות בעולם הזה כדי לנתק אותנו מההבטחה הזאת? Так что же такого может быть в этом мире, чтобы отлучить нас от этого обетования? באיגרת אל הרומים אנחנו שרים את השיר, לא המוות ולא החיים. Послание к Ромам. כן. לא מלאכים ולא שריטים. Евреям написано, что ни смерть, ни ангелы, לא חיים, ни жизнь, לא גבעים, ни горы, ни высоты. אף אחד לא יכול להפריד אותנו מאהבת אלוהים. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. תהילים, מם, בעברית זה מם. Далее, 39-й псалом в русском переводе, на иврите 40-й. Эмет, апсуким каэлю арбе йотер, ани бахарти рак кам апсуким. На самом деле, этих стихов очень много, я только некоторые выбрал. Каров ли шишим? Их около 60. Ани лакахти шалошу арба. Я 3-4 выписал. Пасук хамеш. 5-й стих. Ашрей хагевер ашер сам... אדוני מבטחו ולא פנה אל רהבים ושתי כזב. אמן. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается гордым и к уклоняющимся ко лжи. Аминь. Амен. А бен адам ששם מבטחו להשם, человек, который возлагает надежду свою на Господа, он никогда не будет постыжен. Никогда. Но, к сожалению, мы думаем, что люди, которые сильные в этом мире, они могут что-то привнести в нашу жизнь. Но что интересно, все в этом мире Бог делает через людей. Нахонолю? Правильно. Велифамим упуэль дереха нашим ломаминим. Иногда он действует через неверующих людей. Немашаль паро. Например, של מצרים, חבר של יוסף, מה הוא? פרעון. גייר ליהדות, אני לא חושב. Правитель Египта, он был другом Иосифа. Разве он сделал гиюр в иудаизм? Нет. А יוסף היה נראה כמצרי. Иосиф выглядел как египтянин. כל זמן. Постоянно. אבל הם היו חברים. Но они были друзьями. אנחנו צריכים לדעת בדיוק מאלוהים איש או אישה או לא מאלוהים. יוסף ידע את זה. Мы должны четко видеть, от Бога ли этот человек или нет. Иосиф לא להישען על תפקיד של האדם, כוח שלו, כסף שלו, קשרים שלו. А не полагаться на человека, на его связи, на его богатство, на его власть и так далее. איך היה מתהלך יוסף? Как ходил Иосиф? הוא פשוט עשה מה שהוא יודע. Он просто делал то, что он знает. נכון? Правильно? וכתוב שכל דבר שנגע ידו, זה יפרח. Написано, все, к чему прикасалась рука Иосифа, оно процветало. הוא היה מוצלח. Он был успешен. בגלל זה היו מתקדמים אותו. Именно поэтому его и продвигали. וקידמו אותו עד בית כלא. И продвинули его до тюрьмы. לפעמים ככה זה קורה. Иногда и так происходит. אבל הוא תמיד היה אמיתי. אמיתי вот. זה ממש... Но он всегда был настоящим. כמו שהוא היה. Таким, как он есть. לא היה בן אדם כזב. Он не был человеком обманчивым, лживым. כן. לא היה בן אדם שקר. הוא היה ישר. Он не обманывал, он был честным. ואלוהים בירך אותו. И Бог благословил его. ואנחנו יודעים את ההיסטוריה של בני יעקב. היו מחפשים פרנסה, היו מחפשים טובות, שם ופה, סך הכל נפלו לעבדות. Мы знаем сынов Иакова, которые искали тут, там выгодную более сделку, здесь подработать, там успеть, здесь успеть. В итоге они попали в рабство. Увда. По факту. אם אנחנו נהיה, אלף, אנשים שבוטחים רק באלוהים. Если мы первое будем людьми, которые уповают только на Господа. Бет, анашей тфила. Второе, люди молитвы. Нишал ми Элохим, а бен адам азе, умимха, о ло. Кидай ли ты хес это, о ло, кидай. Спрашивать в своей жизни, этот человек от тебя, Боже, или нет? Стоит ли мне дружить с ним? Поддерживать отношения? Я маспик. Этого будет достаточно. אנחנו נהיה מבורכים. Мы будем благословенными. אפילו כל העולם יהיה נגדנו. Даже если весь мир будет против нас. אנחנו לא נרגיש את זה. Мы этого чувствовать не будем. אולי קצת. Может чуть-чуть. אבל אנחנו לא נהיה בדיכאון. Но в депрессии мы точно не будем. אבינו שבשמיים הוא תמיד נותן לנו הרגשה חיובית בעולם הזה. Отец наш небесный всегда нам дает положительные чувства в этом мире. ויש כאלו שאפילו הכל בסדר, אנשים מרגישים שלילי. А есть люди, у которых в принципе все в порядке, но они чувствуют внутри отрицательные эмоции. כל הזמן. Постоянно. ככה הוא מקוון. Он так настроен. זה מצב רוח שלו. Это его настроение. קבוע. Постоянно. הוא לא רואה טוב, כמו שכתוב בירמיהו. Он не видит доброго, как написано в Еремии. ארורה זה לא מתי שקשה לך. И проклятие это не тогда, когда тебе тяжело. אפשר לומר שיוסף היה ארור? Можно ли сказать, что Иосиф был проклят? אפשר לומר שיוב היה ארור? Можно ли сказать, что Иов был проклят? לא. Нет. אבל תראו לי אנשים, אני רוצה לראות את האנשים שעברו קשיים יותר קשים מהם. Но покажите мне людей, я хочу их увидеть, которые пережили больше трудностей, чем они. אז למה אנשים חושבים שהכל רע, הכל לא טוב, ואין ברכה, ואין מזל? Почему же тогда люди думают, что у них все плохо, что у них нет благословения, нет удачи? Они просто не надеются на Бога, в этом и причина. גם לנו היה, אני מדבר על עצמי, על משפחה שלי, מצב מאוד קשה. И у меня в семье были тяжелые периоды. מאוד. Очень тяжелые. אני לא מדבר עכשיו על יחסים עם אירה. Я не говорю сейчас об отношениях с моей женой Ирой. אבל התקופה היה יותר קל למות. Но были периоды, когда легче было умереть. לא להמשיך. И вообще ничего не продолжать. Но только тогда, когда я надеялся на Бога, я мог стоять на своих ногах. Каждое утро, когда открываешь ты глаза, ты думаешь, когда же это закончится? Ты встаешь, ты продолжаешь свой день, идешь. И всегда я свою молитву начинаю с благодарения. Я благодарю тебя, Отец мой. Возлюбленная душа. Надейся на Бога живого. И Он совершит. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, Царь наш, спасибо тебе за то, что ты даешь нам слово. Помоги нам быть людьми веры. Тазор лану. תמיד להיות בטוחים בתך, בך. Помоги нам всегда быть уповающими на тебя. ותן עזרה בזמן. И дай своевременную помощь. תהיה מבורך. Будь благословен. שם ישוע משיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.